Глава 4. Как только сажусь в машину, призраки прошлого отступают. Я больше не в сером подвале. Рядом нет ни Германа, ни странного Аристархова. Полная безопасность, если не считать Петра, моего пожилого водителя, телохранителя и еще одной няньки по совместительству. «Давай в детский сад, а потом домой», — прошу Петра. «Вы что-то рано в этот раз». В отличие от Вадима и ему подобных, Петр небольшой фанат моего мужа. Подозреваю, если бы не хорошая зарплата, он ни за что не стал бы работать на Мансурова. Так что и его слова скорее беспокойство, чем попытка упрекнуть. Устала. Терпеть не могу эти шоу. На наряды и шампанское денег уходит больше, чем в итоге поступает на счет детского дома. «Без нарядов это жлобье не дало бы ни рубля», — хмыкает Петр, выруливая с парковки. «А так и волки довольны, и овцам хоть что-то перепадет. «Это правда», — вспоминаю малышей из младшей группы. «Без денег Мансурова и его дружков нам пришлось бы отказаться от трех операций. Для детей это означало бы инвалидность. Но после сегодняшнего вечера и щедрых пожертвований у каждого появится шанс». «Что-то Вадим отстает», — недовольно ворчит, косясь в зеркало заднего вида, Петр. «Потом опять будет обвинять меня, что якобы мы ушли в отрыв». «Он уже жаловался?» — отвлекаюсь от своих мыслей. «К нему племянник из Липецка приехал. Работу ищет». «Кажется, я понимаю, на что он намекает. Миша ни за что не разрешит, чтобы меня возил кто-то из молодых парней». «У него такая рожа, что, может, и разрешит», — невесело тянет Петр. «Мне даже перекреститься захотелось, когда его увидел». «Проклятие!» — закрываю глаза. «Как же мне все это надоело!» Произношу так тихо, чтобы даже водителю не было слышно. «Ну, может, я и зря вас стращаю. Вряд ли Михаил Петрович решится пугать сына. Захочет меня сменить, посадит за баранку того же Вадима, а племянника оставит в наружке. Будет со стороны приглядывать и хвостом кататься, как сейчас его дядька. Я попрошу Мишу, чтобы ничего не менял». Обещание дается мне с огромным трудом. Мансуров не любит бесплатные просьбы. Когда я о чем-то прошу, то сразу же должна заплатить. Мелочи вроде задержки в детском саду и внеплановой прогулки с сыном обычно стоят не дороже оральных ласк. Что-то серьезнее приходится отрабатывать в кровати. А помощь для кого-то со стороны — по самой высокой ставке. От этой мысли из груди вырывается тихий горький стон. «Не надо, Катерина Васильевна. Вадик вас не обидит, а я найду что-нибудь. Отставных военных любят и в охране, и в гараже. Без работы не останусь. Я все же поговорю». За последние 2 года Миша как с цепи сорвался, сменил всех, кто мне хоть немного нравился. Его стараниями наша охрана и прислуга напоминает цирк уродцев, а повар — придворного отравителя. Это совсем не та обстановка, в какой нужно растить ребенка. К сожалению, ни мне, ни Роберту не приходится выбирать. «Ну вот, приехали», — объявляет Петр, «стоит нам свернуть на парковку детского сада». Задумавшись, я пропустила почти всю дорогу, зато сейчас оживаю. Сбросив ненавистные туфли, надеваю удобные балетки, накидываю на платье удобный жакет и выбегаю на улицу. Елизавета Игоревна, воспитатель средней группы, встречает меня широкой улыбкой. Учитывая астрономическую стоимость сада, так, наверное, и нужно, но мне все же кажется, что она искренна. «Роберт сегодня всех удивил», — гладя сына по голове, объявляет она. «Ты сосчитал до 100?» — присаживаясь на корточке рядом со своим красивым мальчиком. «Да, на английском», — важно отвечает Роберт. «Для 4-летнего ребенка это феноменально?» — ахает Елизавета Игоревна. «Я, конечно, встречала детей, которым хорошо дают языки или счет, но чтобы в таком раннем возрасте и все вместе, он поразительно умный мальчик». В ответ так и хочется сказать, что это гены. Однако я сдерживаю себя. Миша к своим 50 хорошо освоил лишь один язык — матерный. А мой IQ и близко не дотягивает до IQ настоящего отца сына. Думаю, Роберту очень повезло с садиком. Такой вариант точно устроит всех и не оставит после себя вопросов. «А нам с таким малышом!» — возвращает комплимент Елизавета Игоревна. «Я, наконец, могу увести своего мальчика переодеваться». «Мама, а мы сейчас сразу домой Или сможем где-то погулять?» Надевая ботиночки, с надеждой уточняет Роберт. «Я сегодня пораньше освободилась, так что поедем в парк». Помогаю ему надеть курточку и застегиваю молнию. «И ты купишь мне мороженое?» Для любого другого ребенка такое лакомство, наверное, обыденность. К сожалению, мой малыш не балован даже подобными мелочами. Михаил на дух не переносит детскую еду. Его воротит от вида сладостей. Он терпеть не может яркие книжки для малышей, а милые детские игрушки кажутся ему слабостью родителей, ерундой, которая может испортить ребенка и сделать его слишком мягким. «Куплю, если это останется нашим секретом», — заговорщицки шепчу на ухо. «Тогда придется купить и дяде Вадиму, иначе он расскажет обо всем папе». От того, какую логическую цепочку выстроил мой малыш, волосы становятся дыбом. Это точно не мой мозг и не моя продуманность. «Хорошо, сделаем его своим сообщником», — подмигиваю Роберту. Беру его за руку, чтобы вместе выйти из сада, и вдруг лопатками чувствую чужой пристальный взгляд.